саркастически заметил Виталий Павлович. В письменном столе тоже ничего особенного не нашлось, но нижний ящик оказался запертым. «Хм, на ключе», – в раздумье произнес Уваров. «Обыск так обыск. Не подойдет ли какой-нибудь из моих ключей? Одну минуту». Он сходил в свой кабинет, принес целую связку ключей и начал подбирать. Ни один ключ не подходил. Виталий Павлович раскраснелся и, не считаясь тем, что рядом Горюнов, проклинал и жизнь, и жену, и самого себя. Наконец он вовсе вышел из себя. «Ну ладно ж, сейчас я открою по-своему». Он ушел и, наконец, вернулся с небольшим топориком. «Ты у меня запоешь». Пригрозил он не то столу, не то замку и, просунув конец лезвия в щель, сильно нажал на топорище. Верхняя часть стола чуть дрогнула, дверца треснула и со скрипом открылась. «Слава тебе, Господи!» – прохрипел Уваров и сейчас же заметил темно-зеленую коробочку. «Это еще что?» – спросил Виталий Павлович и, заглянув в коробочку, увидел серьги, брошь, браслет и бусы. Все из хорошо отполированных стеклышек. «Так», – удивился он, – «зачем ему такие побрякушки?» «Может быть, для подарка?» «Хм, но кому? Матери? Навряд ли. Неужели за кем-то ухаживает?» Константин Семенович видел засунутые в самую глубину ящика корешки двух книг, но не решался их трогать. Пускай Уваров сам разбирает находку. Увидел и пачку долларовых бумажек, лежавшую под книгой. «Доллары», – медленно произнес Виталий Павлович. «Зачем?» «Но если он собирался побывать за границей, то это самая ходовая валюта». «Понятно», – вздохнул Уваров отец. «Дошла очередь и до книг. Обе были напечатаны в Берлине, и при одном взгляде на название, за железным занавесом и свободный мир, было ясно, что издавали их не в демократическом секторе. Книги доконали отца. Вынув их из ящика и прочитав название, Виталий Павлович грузно сел на стул, опустил голову и весь как-то обмяк. «Не надо отчаиваться, Виталий Павлович». «Это не самое страшное», – обратился к нему Константин Семенович. «Мы не нашли ни бесшумного пистолета, ни яда, ни симпатических чернил. Все это он мог бы получить и привезти потом. Его бы обработали там». Уваров поднял голову, и в глазах его Горюнов увидел такую тоску, что пожалел о сказанном. «Лучше было оставить его одного». «До свидания, Виталий Павлович». Как можно теплее попрощался Горюнов. «Постарайтесь взять себя в руки. Повторяю, еще не все потеряно». «Да-да, может быть», – бессознательно проговорил Уваров. «Все может быть». Он забыл, что ему, как хозяину, следует встать и проводить гостя до двери. 51. Ферты. На стадионе уже шла работа, когда Константин Семенович и присоединившаяся к нему по дороге стайка ребят остановились возле школы. Бульдозер проделал огромную работу, и сейчас по выровненной площадке школьники со шнурком и колышками размечали беговую дорожку. Работающих было немного, но директор сразу услышал и узнал голос Жени Бойкова. «Возьми правей! От меня правей!» – кричал он, присев на корточки. «Что ты делаешь? Алиса, покажи ему, где правая рука! Вот, еще немного, еще! Так, колоти!» Солнце поднялось еще невысоко и отбрасывало длинные тени. Неподалеку от угла здания контр-ажуром, как говорят фотографы, четко вырисовывались силуэты двух юношей в узких брюках и в рубахах на выпуск. Засунув руки в карманы, они в независимых позах, расставив ноги на ширину плеч, наблюдали за работающими. Рядом с ними стояла девушка. «Это что еще за ферты?» – спросил Константин Семенович. «Ферты!» Со смехом повторил один из мальчиков. «Это тоже наши, Константин Семенович, старшеклассники!» «Что-то они мало похожи на школьников!» Сбоку подошли Клим и Моника. Поздоровавшись с директором, начальник штаба доложил, что школьный патруль почти весь собрался и что все дежурные на сегодня назначены. «Клим, а что это за ферты?» – спросил мальчик, когда доклад был окончен. «Одного я знаю, Логинов из 10 Б». «А второй – Свищев Юра и Галя Хлынова», – сказал Клим и шепнул директору. «Уваровские прихвостни». Константин Семенович сделал вид, что не придал особого значения последней фразе. «Пройдемте ко мне, товарищи», – пригласил он своих помощников. «Есть небольшой разговор». Вчера вечером привезли несколько новых вешалок, составили их в вестибюле, и сейчас воздух здесь был насыщен приятным запахом хвойного, выструганного дерева. В канцелярии орудовало поле со щеткой, тряпкой и ведром. «Здравствуйте, Константин Семенович!» «Здравствуйте, Поля! Андрей Архипыч пришел?» «Они поехали куда-то насчет нашей столовой с девочками», с готовностью сообщила нянечка, отпирая дверь в кабинет директора. «Бают, что нам кухонные машины установят, будто они сами тесто месят и мясо мелют, как в кино». Пропустив вперед Клима и Монику, Константин Семенович закрыл за собой дверь и жестом пригласил их сесть на стоявшие возле стола стулья. До начала учебного года осталось немного. «А комсомольский актив плохо дает о себе знать», – начал он, проходя на свое место. «О причине я догадываюсь, но это слабое утешение. Нам нужно что-то предпринять. Что, если завтра вечером собрать всех, кого можно, кто в городе, и поговорить откровенно по душам? Тем более, что у нас в школе ЧП». «А что случилось?» «Арестован Уваров». «Как арестован?» – ахнул Клим. Наступила пауза. Константин Семенович посмотрел на сильно побледневшую девушку и невольно отвел взгляд в сторону. «Пока что особенно распространять эту новость не стоит», – барабаня пальцами предупредил он. «От имени штаба напишите повестки. Там-то и тогда-то собирается чрезвычайное совещание актива комсомола школы. Подчеркните слово «чрезвычайное» или лучше поставьте сверху «ЧП». Вы поняли, товарищи?» «Да, но я все еще не могу очухаться. Уваров арестован. За что?» – спросил Клим. «Если над ним будет суд, если появится какая-то возможность, я постараюсь, чтобы вы присутствовали. В крайнем случае приглашу следователя, и он сделает сообщение. А сейчас назовите мне фамилии его друзей, наиболее близких друзей». «Близких друзей у него, кажется, и не было, Константин Семенович», не задумываясь, ответил Клим. «Он всегда держался особняком». «Тем лучше. Но только что вы бросили фразу «уваровские прихвостни». «Ах, эти ферты! А почему вы их назвали фертами, Константин Семенович?» «Ферт – старинное название буквы F, если человек держит руки в карманах». «Понятно», – со смехом сказал Клим. «Эти ферты последние годы действительно держались около Уварова, подлизывались к нему и, как бы это сказать, подхалимничали. Но он с ними, по-моему, не очень церемонился». «Они комсомольцы?» «Да». «Логинов и Хлынова – активисты, а Свищев у них на побегушках». «А кто еще?» «Ну, кто еще?» – в раздумье повторил юноша. «Моня, среди девочек у него много поклонниц?» – спросил он и, взглянув теперь уже на покрасневшую девушку, смутился. «Сразу как-то не сообразишь, Константин Семенович!» – пробормотал он и, покрутив пальцем около виска, закончил. «Пошуровать надо». Директор не стал допытываться и выяснять, почему так резко менялась краска на лице Моники и почему смутился Клим. «По всей вероятности, мой вопрос бестактен», – подумал он, если она когда-то тоже была в числе таких поклонниц. «Ну хорошо, пошуруйте», — сказал Константин Семенович. «На комсомольском собрании жду от вас прямого, откровенного и смелого выступления, так? А сейчас за дело, товарищи», — сказал он, поднимаясь из-за стола. «И попросите, пожалуйста, ко мне этих фертов». У Юры Свищева по-детски пухлые губы, широко открытые светло-серые глаза и слегка вздернутый нос на круглом лице. Миша Логинов годом старше, но он почти на голову выше Свищева. Над губой у него уже наметились усики. Прямой открытый взгляд внимательных глаз, небольшой и очень правильной формы нос делали его привлекательным. Но все портила одежда. На обоих были надеты чрезмерно узкие, хотя и хорошо сшитые брюки зеленого цвета, и полосатые с короткими рукавами рубахи на выпуск. Впечатление какой-то фальшивости, чего-то чужого, наносного усиливалось еще их манерой держаться. Оба так и вошли в кабинет директора, не вынимая рук из карманов. «По вашему приказанию явились», – нехотя произнес Логинов, чуть отставляя правую ногу. Константин Семенович нахмурился. «Приведите себя в порядок», – приказал он. Логинов, а за ним и Свищев сразу поняли, о чем говорит директор, и без всякого протеста вытащили руки из карманов. «Вам никогда не приходилось видеть седло на корове?» – серьезно спросил Константин Семенович. «Нет», – ответил Свищев и засмеялся. «Жаль, весьма поучительное зрелище. А где Хлынова?» «Она там, в канцелярии. Жук сказал, что вам не понравились наши узкие брюки», – с ленивой улыбкой спросил Логинов. «Ваши брюки меня очень мало волнуют. Это дело вкуса. Вкус же обычно определяется внутренним содержанием человека». «Если оно есть», – проговорил Логинов. «Да, если оно есть. Если это не пустое, бездумное подражание». «А вы считаете...» «Пока что я ничего не считаю», – перебил его Константин Семенович. «Пригласите сюда Хлынову». Логинов открыл дверь в канцелярию, но девушки там не оказалось. «Она вышла, Константин Семенович. Юра, сбегай за ней». Пока Свищев входил за Хлыновой, директор молчал, делая вид, что наблюдает через окно за тем, что происходит на улице перед школой. Предстоял серьезный разговор, почти допрос, и он нисколько не сомневался, что все трое не только находились под влиянием Игоря, но вполне вероятно даже принимали какое-то участие в его похождениях. Не случайно Чумаченко, а затем Петухов и Садовский оказались из одной школы и были связаны с Волоховым, а тот, в свою очередь, с Уваровым. Вернулся запыхавшийся Свищев, а за ним и Хлынова. «Еле нашел. Я думал, она в класс пошла, а она в столовой». «Здравствуйте, Константин Семенович», – просто сказала девушка, останавливаясь в дверях и поправляя прядь выбившихся волос. Галя производила приятное впечатление. Светло-серое, с красной отделкой платье из крупной шерсти показывало, что в школу она пришла не работать. Галя уже вполне сформировалась в девушку и явно старалась подчеркнуть это прической, красными бусами, покроем платья. Вместе с тем юность и наивность сквозили во всех чертах ее лица, в ямочках на щеках, в выражении глаз, в пухлости пальцев. «Вы меня звали?» – спросила она с откровенным любопытством, разглядывая директора. «Да». «Закройте дверь и проходите. Не стесняйтесь, садитесь, пожалуйста, и будем разговаривать», – предложил Константин Семенович, и когда все сели, насмешливо продолжал. «Ничего не делать трудно. Однако, как я видел, вы не боитесь трудностей». «Вот именно», – с натянутой улыбкой согласился Логинов. «Ну что ж, в таком духе продолжайте и дальше. Для разнообразия нам пригодится и такая философия. Извините, что побеспокоил, но мне сказали, что вы дружите с Игорем Уваровым. Недавно я с ним говорил, и он согласился принять участие в нашей работе, но куда-то исчез и до сих пор не появляется». «И не появится», – уверенно сказал Логинов. «Почему?» «Уварова в городе нет». «Ах, вот что! Куда же он подевался?» «Уехал до начала учебного года, а может быть и задержится недельки на две». «Даже задержится? Почему же он меня не предупредил? Я ведь жду». «Замотался, наверное. Знаете, как перед отъездом бывает туда-сюда?» Константин Семенович внимательно следил за каждым движением юноши, за выражением его глаз, лица, рассчитывая обнаружить так хорошо скрытую, как ему сейчас казалось, ложь. Но ничего подобного не замечал. Логинов, как и остальные, смотрел прямо в глаза, не смущался и не проявлял никакого беспокойства. Так могли держать себя только либо невинные, либо вконец изолгавшиеся люди. «Печально, если так», – медленно проговорил директор. «Такая забывчивость не украшает молодого человека, особенно комсомольца. Мог бы хотя позвонить по телефону или написать. А куда он, между прочим, поехал?» «К дяде». «За границу», – утвердительно спросил Константин Семенович. Брови Логинова удивленно поднялись. Переглянувшись с девушкой, он хотел было опять сунуть руки в карманы, но спохватился и положил их на колени. «Почему за границу?» «Нет, дядя у него где-то на севере работает». «Начальник большого строительства», – пояснила Галя. «Это он вам сам сказал?» «Да». «Давно?» «Дня три. Юра, когда мы были у него?» – обратилась Галя к Свищеву. «Правильно, 3 дня», – ответил тот и не кстати засмеялся. «Чему вы смеетесь?» – спросил Константин Семенович. «Просто так. Это у него чисто нервный смех. Он всегда смеется ни к селу, ни к городу», – сказала Галя. Загадка оставалась неразгаданной. «Обманывают или в самом деле не знают правды об Уварове?» – думал Константин Семенович. «А кто из вас был знаком с Георгием Волоховым?» – неожиданно спросил он. Вопрос нисколько не смутил Фертов. Ни один мускул не дрогнул на лицах Логинова и Свищева. «А кто он такой? Не из нашей школы?» После короткой паузы беспечно спросила Галя. «Георгий Волохов – большой друг Игоря Уварова», – ответил Константин Семенович. «Ну а кличку Гошка, блин, тоже не слыхали?» Кличка вызвала на лицах улыбки, но и только. «Еще один вопрос. Какое впечатление на вас произвели книги «За железным занавесом» и «Свободный мир»?» Испуг, доходящий у Гали до ужаса, краска смущения и опущенные вниз глаза были общим ответом на вопрос. Константин Семенович облегченно вздохнул. «И сразу условимся», – строго продолжал он. «Не лгать. Я все знаю. Отрицать бесполезно. Никто вас за это не съест. Откуда у Игоря Уварова эти книги? Товарищ Логинов, я вас спрашиваю». «Какой-то моряк подарил», – не поднимая головы, пробормотал Логинов. «Наш моряк?» «Нет, иностранец». «Ну, а вы их читали? Коллективно? Или он вам давал книги домой?» «Нет, мы читали у него». «Мы не все читали, Константин Семенович», – сделала попытку оправдаться Хлынова. «Отдельные места, выдержки». «А зачем?» «Просто так. Надо же знать, что про нас пишут за границей. Мы же не маленькие», — говорила девушка, постепенно оправляясь от первого испуга. «Вот приедут они к нам на фестиваль, а мы даже не знаем, что там про нас пишут». «Вы думаете, что такие книги пишут те, кто приедет к нам на фестиваль?» «Нет, но все-таки...» Все смелее говорила Галя. Они же там читали и будут спрашивать. Но если бы вы знали, какая там ерунда написана... Только ли ерунда? Да, ужасные глупости, специально для дураков. А мне кажется, что вы сейчас кривите душой. Действительно, я не читал этих книг, но знаю, что у нас немало недостатков, и враги их используют ловко. Конечно, ладонью солнца не закрыть, как говорит пословица, но если вы приставите ладонь к своим глазам, то солнце можете и не увидеть. А отроду слепые люди вообще не видели солнца. Пример понравился всем троим, нравился и тон беседы. В первые минуты Константин Семенович показался сухим, неприятным человеком, и нетрудно было представить, как бы он при желании мог использовать этот случай. Даже страшно подумать. Правда, они знали, что разные бывают учителя, и среди них такие, что мягко стелют, да жестко спать. «И беспокоит меня совсем не то, что вам кажется», – задумчиво договорил директор. «А что нам кажется?» – настороженно спросил Логинов. «Попробую объяснить вам это на примере. Законы Ньютона по физике вы, конечно, изучали, и я нисколько не сомневаюсь, что знаете их на зубок. А теперь послушайте простенькую задачу. Имеется пружинный динамометр. Если я зацеплю его за крюк и потяну изо всей силы, то он покажет 50 килограммов. Если потянет моя дочь, то динамометр покажет 10 килограммов. А теперь скажите, что покажет динамометр, если с одной стороны возьмусь я, с другой – дочь, и мы потянем в разные стороны? Задача, как видите, простая. Думать особенно нечего. Отвечайте вы, Логинов. 60 килограммов, – уверенно ответил юноша. Ну а по-вашему, Свищев? 40 килограммов. А как вы решили задачу, Галя? 30. Нет, постойте. Ну да, 30. Именно этого-то мы и боимся, с грустью сказал Константин Семенович. Законы вы знаете, но совсем не понимаете. Ну а если не понимаете, то, следовательно, и в жизни применить не сможете. И не только по физике. Галя порывалась задать вопрос, но он предупредил ее. «Нет-нет, ответ я не скажу. Подумайте сами. Действительно, иностранцы могут задать вам самые неожиданные вопросы. Надо будет не только отвечать, но и доказывать. Давайте подготовимся. Что, если устроить дискуссию в лицах? Раз уж вы читали эти книги, то вы и будете изображать иностранцев, приехавших к нам в гости». «Кстати, костюмы у вас подходящие. Ну как, комсомольцы вам будут отвечать, вы с ними спорить». Юноши задумались. «Вопросы нужно задавать всем или кому-то одному?» – спросил Логинов, предвкушая, что он кое-кого из ребят посадит в галошу. «Я думаю, что можно кому угодно». «Значит, вы нам поручаете продумать и организовать такую дискуссию? Можно назвать ее «Встреча комсомольца с интуристом»?» – все больше оживляясь, спросил Логинов. «Не возражаю». «Список вопросов мы вам, конечно, дадим утвердить заранее. А как вы считаете, товарищ директор, остальным тоже нужно заранее готовиться?» «Думаю, что нет», – сказал Константин Семенович, догадываясь, что Логинов говорит о своих будущих оппонентах. «Они должны быть всегда готовы». «А дата? Когда назначить дискуссию?» «Торопиться не стоит. Вот начнется учебный год, и там решим». «Хорошо бы, когда Игорь вернется. Он любит». Логинов почему-то замялся, но быстро нашел подходящее выражение. «Всякие там дискуссии». Теперь Константин Семенович окончательно убедился, что ни Логинов, ни его друзья ничего не знали о преступлении Уварова, и в то же время было ясно, что какое-то влияние он на них оказывал. Прежде чем отпустить ребят, следовало что-то сделать. Но что именно? Никакая педагогика не могла предусмотреть подобных случаев. «Константин Семенович, а можно вам задать вопрос?» – спросила Галя. «Не можно, а должно, если он есть. Прошу и впредь. Если возникают вопросы, приходите и спрашивайте. Какой же вопрос?» «Откуда вы узнали о книгах?» «Совершенно случайно», – просто сказал Константин Семенович, словно говорил о самых обычных вещах. «Нашел у него в столе. Мне поручили повидать Виталия Павловича и сообщить ему о том, что сын его арестован». «Как арестован? За что?» – с ужасом прошептала Галя. «Вам лучше знать». После некоторого молчания сухо ответил Константин Семенович. «Вы его друзья?» «Но мы ничего не знаем». «Значит, плохие друзья». «Константин Семенович, мы даем честное слово», – жалобно начал Свищев. «Верю», – перебил его Константин Семенович. «Мне известно, что вы были у Игоря на побегушках», – прибавил он с нарочитым презрением. «В роли добровольных лакеев, или, как еще говорят, халуев». Галя и Логинов закусили от обиды губы, причем девушка покраснела, а юноша побледнел. Свищев же пропустил оскорбительное замечание директора мимо ушей. «Больше я вас не задерживаю, товарищи», – переходя на прежний тон, сказал Константин Семенович и посмотрел на часы. «Подумайте, взвесьте все, сделайте выводы, а потом еще раз побеседуем. Завтра вечером собирается комсомольский актив, и я подробно расскажу, куда может привести человека погоня за оригинальностью, за ложной романтикой». 52. Диктуйте ваши условия. «Константин Семенович, к вам товарищ Фельдман». Он торопится и просит его принять. Просунув голову в дверь, доложила Мария Васильевна. Горюнов вопросительно взглянул на завуча. «Может быть, назначим ему вечером? С расписанием занятий надо спешить». «Лучше сейчас, если торопится. Впрочем, он всегда торопится», сказала Ирина Дементьевна, не отрываясь от лежавшего перед ней окончательного варианта расписания. «Ну, сейчас так сейчас», – со вздохом сказал Константин Семенович. «Давайте». «Мне уйти?» – спросила завуч, когда секретарь школы скрылась. «Почему? Останьтесь». С бумагами в руках стремительно вошел Самуил Григорьевич. Он был бодр и даже весел. «Здравия желаю, товарищ Горюнов. Ирине Дементьевне мое особое». «Почему особое?» «Ну, таким женщинам всегда особое. Вам не в школе бы работать, а кинозвездой». «Опять Самуил Григорьевич?» «Виноват, но как удержаться?» «Мне сказали, что у вас срочное дело», – вмешался Горюнов. «Но не столько у нас, сколько у вас. Это же вы срочно выставляете нас на все четыре стороны». «Константин Семенович, давайте как человек с человеком. Холодная война окончилась, или вернее, тайная дипломатия. Ну зачем нам ссориться? Давайте заключим мирный договор. Послезавтра у меня правление, и ей-богу, мы сумеем вас заинтересовать. Найдем все, что вам нужно, и средства, и все. Диктуйте ваши условия». «Нам нужно помещение». «Подумаешь, помещение, подвал, сырой, холодный, темный подвал. Зачем? Если для дров, так у вас паровое отопление. Под склад? А что вам хранить? Какие товары? Двойки, тройки, пятерки? Вы уже почти сделали стадион. Это я одобряю. Зимой мы его зальем, и будет роскошный каток. Вы катаетесь на коньках? мы с Ириной Дементьевной такие фигуры будем выписывать. Вы хотите столовую? Великолепно! Мы дадим оборотные средства, штат, ведь по вашей линии по штатам ой как трудно. Ну а вы наших рабочих пустите в определенные часы, даже нет». «Я понимаю, что санитарная инспекция и все такое мы просто в термосах будем носить через черный ход. Что еще? Ремонт? Пожалуйста! Но зачем вы детей заставляете в грязи копаться? Вы посмотрите на них, с головы до ног в краске перемазаны!» Самуил Григорьевич остановил Фельдмана директор. «Вы напрасно меня уговариваете. Никакие уговоры не помогут. Вопрос решен, а помещение нам нужно для организации своего производства». «Производство? В школе? Дети будут работать? А когда учиться?» «Вот если бы вы предложили передать нам все ваше оборудование», продолжал Константин Семенович, не обращая внимания на вопросы Фельдмана, «так сказать, производство на ходу, тогда, пожалуй, было бы о чем говорить». «Позвольте передать вам производство, оборудование, а мы? А вы нашли бы себе дело в государственной промышленности». «Ну, знаете ли, ваша голова набита такими идеями, что не сразу сообразишь, что к чему. Шутите вы или всерьез?» «Какие могут быть шутки? Школам необходимо вводить производительный труд. Производительный, понимаете? Вы же коммунист и знаете, что говорили по этому поводу и Маркс, и Ленин, правда?» «Ну, допустим, что так. Но при чем тут наше оборудование?» «А при том, что школы с успехом заменят все артельное производство. Мы возьмем на себя все ваши обязательства, ваши планы и даже весь ваш ассортимент изделий. Уверяю вас, что мы улучшим качество изделий». «Великолепно! Роскошная идея! Вы слышите, Ирина Дементьевна, что он говорит? Закрыть артели, а все дело передать школам. Раз, два и готово. Все так просто». «А может быть и не раз, два, а постепенно, но дело идет к тому». «Но еще бы! Если уж вы до этого додумались, то, наверное, скоро будет и указ правительства». «А разве плохо? Какая огромная польза государству и никакого вреда?» «А мы приносим вред», – обиделся Фельдман. «Всяко бывает», – засмеялся Константин Семенович. «Разные встречаются артели». «Встречаются, не спорю. Так что ж из этого? Ну хорошо, я согласен. Уговорили, мы передадим вам оборудование и вообще все. Да-да, и даже поставим такой пункт в арендном договоре. Обязуемся передать школе производство на ходу, когда выйдет указ правительства. Так? А до тех пор будем работать, как работали». «Нет, такой пункт нас не устроит». «Ага, на попятный. Значит, вы не очень-то верите в свою идею». «Верю, но мы торопимся. Мы хотим уже в этом году наладить производство». «Уже? Как это у вас все просто? А оборудование? А станки?» «У нас есть шефы. Они помогут». «Ах, шефы! Машиностроители! Да-да, я совершенно забыл! Отличные шефы, самые богатые в районе. Они только и думают о школе и днем, и ночью. Вы уже познакомились с директором завода?» «Нет, мы еще не знакомы». «Ну, тогда другое дело. Тогда можете планировать свое производство», – шутил Самуил Григорьевич. «Извините меня, товарищ Горюнов, я считал вас более, как бы это сказать, деловым и практичным». «Самуил Григорьевич, мы все время уклоняемся от главной темы. Когда вы намерены переезжать?» «Хорошо, я буду с вами откровенен. Помещение у нас уже есть. Представьте себе, мы договорились с Мариной Федотовной. Я пришел поплакаться в жилетку, а она и предложила занимать свой подвал. То есть не свой, а той школы, где она сейчас. Но знаете, что это значит? Кошмар, ремонт. И какой ремонт? Все заново, затем переезд. Производство остановится минимум на месяц. Я уже слышу, как трещит план. Затем, вы думаете, она за мои прекрасные глаза сдает нам свой сырой подвал? О нет, это не та женщина. У нее тоже болит душа за школу. Речь Фельдмана внезапно прервалась стуком в дверь и появлением Агнии Сергеевны. «Простите, Константин Семенович, вы заняты?» «Ничего-ничего. Что случилось, Агния Сергеевна?» – тревожно спросил Горюнов. «У нас недоразумение». Агния Сергеевна нерешительно посмотрела то на Фельдмана, то на завуча, не желая при них говорить. «Пришла Эльвира Петровна. Это наша физкультурница». Константин Семенович понял, что случилось что-то серьезное. Агния Сергеевна не стала бы тревожить по пустякам. «Сейчас, одну минутку», — сказал он и, опираясь на палку, встал. «Ну что ж, прощайте, Самуил Григорьевич. Я очень рад, что вы получили помещение и, следовательно, до половины сентября успеете переехать. Извините, я должен покинуть вас». Самуил Григорьевич остался наедине с завучем. Раза три он шумно вздохнул, затем пересел к другому столу и обратился к склонившейся над расписанием женщине. «Ирина Дементьевна, а вы? Вы сидите, словно воды в рот набрали. Я вас не узнаю, словно вас подменили. Ни одного словечка ни за, ни против. Вас уже лишили права голоса?» «Я занята другим, Самуил Григорьевич». «Что значит «другим»? А судьба нашей артели вас уже не волнует? Можно подумать, что школа имеет и радио, и кино, и больше ей ничего не нужно». «И при чем тут я?» – поморщилась завуч. «Вы же сами видите, что у нас есть директор». «Да, вас, извините, обошли. Я был уверен, что пройдет год, другой, и на этом кресле я увижу вас». «Кто в этом сомневался? Никто. Ваше слово было решающим. Если бы вы, например, захотели, то и сейчас могли бы что-то сделать. Он директор новый, еще не в курсе дел». «В том-то и дело, что если бы захотела», – насмешливо повторила Ирина Дементьевна, – «а мне почему-то ничего сейчас не хочется, кроме вот расписания занятий. Даже разговаривать с вами». «Ах, вот как!» – обиделся Фельдман. «Ну тогда извините. Намек довольно прозрачный. Прощайте. Что ж, не будем плакать и начнем все на новом месте». 53. Мастер спорта. На строительстве стадиона случилось то, чего так боялся Константин Семенович. Мастер спорта и чемпион Ленинграда по прыжкам, Эльвира Петровна считалась гордостью школы, полновластным хозяином и непререкаемым авторитетом по физическому обучению. Личную тренировку и работу в одном из спортивных обществ она с успехом совмещала с занятиями в школе. Кроме того, Эльвира Петровна, прошедшей зимой, защитила диссертацию и получила ученую степень кандидата педагогических наук. Темой диссертации была методика прыжка в длину с места. Невысокого роста, коротко остриженная, с сильно развитыми икрами ног, вся порывистая, волевая, она производила впечатление одетого в платье мужчины. Константин Семенович, как только вышел из школы, сейчас же услышал командный голос физкультурницы. «Маримов, сюда! Кто еще с лопатами? Мальчики, вы меня слышите?» «Это юнаты, Эльвира Петровна. Они пришли ямы копать». «Отставить ямы! Я же сказала! Никаких ям! Идите сюда!» Женя Байков с группой своих помощников с обиженным видом стоял в стороне. Неподалеку от этой группы собрались отстраненные от работы юнаты с лопатами. Остальные пионеры-школьники ходили без дела по площадке, ожидая распоряжений. «Она отменила посадку деревьев», — говорила Агния Сергеевна, «и решила все переделать по-своему. Футбольное поле на школьном стадионе, по ее мнению, не нужно. Она противница футбола». «А почему вы молчали, а, Ксения Федоровна?» «Со мной она вообще не желает разговаривать. Не вмешивайтесь не в свое дело. Вот и весь разговор. Таким женщинам я не могу возражать, Константин Семенович. А Ксения Федоровна, ну, она куда-то уехала, кажется, на питомник». Увидев нового директора, Эльвира Петровна быстрой, пружинистой походкой направилась к нему. «Здравствуйте, товарищ директор», — сказала она, энергично встряхивая Горюнову руку. «Я очень рада, что вы тут расчистили площадку. Это была моя инициатива. Я не раз говорила, но Марина Федотовна слишком тяжела на подъем. Ей бы лишний жир согнать». «Эльвира Петровна, прежде чем тут командовать, следовало бы поговорить со мной». «О чем?» «Ну, хотя бы узнать, что мы здесь задумали». «А вы разве что-нибудь понимаете в спорте?» «Кое-что». «Кое-что мало. Нет уж, товарищ директор, давайте сразу условимся. Физкультура и спорт – дело мое, и вы, пожалуйста, не вмешивайтесь. Так вам будет и удобней, и спокойней». «Но что вы говорите, Эльвира Петровна?» – попробовала остановить физкультурницу Агния Сергеевна. «Ничего, мне нравится такая четкая и прямая постановка вопроса», – спокойно сказал Константин Семенович. «Но нас слышат ученики. Я бы не хотел, Эльвира Петровна, ставить вас в неудобное положение. Идемте ко мне, и там обо всем договоримся». «О чем же нам договариваться?» – с преувеличенным удивлением спросила чемпион по прыжкам. «Ну хорошо, будем договариваться. Проходите вперед, а я следом за вами», — сказал Горюнов и направился к стоявшим в стороне школьникам. «Женя», — обратился он к мальчику, — «произошло досадное недоразумение. В жизни всякое бывает. Эльвира Петровна не осведомлена, а вы не сумели ей объяснить. Она извиняется за свое вмешательство. Продолжайте, пожалуйста». «А мы?» — спросил Петухов. «И вы. Делайте все, как раньше. Агния Сергеевна останется с вами». «Да, я уж с ними буду», — подтвердила учительница. «Константин Семенович, Эльвира Петровна говорит, что футбольное поле не нужно», — дрожащим от обиды голосом сказал Байков. «Здесь площадка для баскетбола и волейбола, а там для гимнастики и легкой атлетики». «Женя, у вас есть план?» «Есть. Он утвержден?» «Да, но она преподаватель. Мы сделаем, а она придет и все заново». «Без вашего согласия Эльвира Петровна больше ничего менять не будет. Вы поняли меня? Если она вас не убедит, не докажет...» «Мы же ей говорили». «Она назвала нас болванами, а Женю щенком», — пожаловался Рыжук. «С ней много не поспоришь». Сзади кто-то дернул Алису за платье, но девочка даже не оглянулась. «Я думаю, что теперь все ясно. Не будем понапрасну терять время». «Ясно», — хором ответили школьники. В кабинете директора Эльвира Петровна застала завуча. «Здравствуйте, Ирина Дементьевна, вы уже вернулись?» «Как видите». «Загорели. Спортом занимались?» «Ну еще бы. Все лето рыбу ловила». «Какой же это спорт? Для инвалидов и стариков. Нет, учителей нужно будет по-настоящему расшевелить. Утром зарядку, в большую перемену разминку. Я решила этим вопросом заняться нынче вплотную. С новым директором я, конечно, договорюсь. Все-таки мужчина и не успел зажиреть». «Вы уже познакомились с ним?» — с улыбкой спросила Ирина Дементьевна. Она почему-то не могла говорить с мастером спорта серьезно. К счастью, та не замечала иронии. «Да, сейчас будем разговаривать. Я как раз и хочу поставить перед ним вопрос о физкультуре для учителей. Одной тут не прошибить. Разработала несколько вариантов комплексных упражнений. Ну а в дальнейшем опыт нашей работы распространим на все школы». «Да, с ним очень легко договориться или совсем невозможно», — как о пустяке сообщила Ирина Дементьевна. «Одно из двух. Боюсь, что вы по-разному смотрите на некоторые вещи». «Например?» «Например, на дисциплину». «А разве на дисциплину можно смотреть по-разному? Двух дисциплин не существует». «Как же так, не существует? Есть сознательная дисциплина, а есть и палочная». «Пустые слова. Никакой разницы нет. Дисциплина всегда сознательная. Если я подаю команду, то все выполняют ее сознательно. Как же иначе? Или команды просто не знают, а значит, необходим показ. Другое дело, когда упражнение трудное». «Вот вы ему и докажите». «Вряд ли придется доказывать такую чепуху». Вошел Константин Семенович. Ирина Дементьевна, не зная, что произошло на стадионе и боясь, что Горюнов не разберется в мастере спорта как педагоге и попадет под обаяние званий, сразу же вступила в разговор. «Мы говорили о дисциплине», – начала она. «Эльвира Петровна считает, что между палочной и сознательной дисциплиной никакой разницы нет, и что это не стоит даже доказывать». «Я не согласен с Эльвирой Петровной», – усмехнулся Константин Семенович. «Палочные методы разработаны одним теоретиком 150 лет назад. Вы, наверное, просто забыли, Эльвира Петровна, 5 принципов подавления и управления дикой резвостью детей. Угроза, надзор, запрещение, приказание, наказание». «Да-да, совершенно верно», – подумав, согласилась мастер спорта. «Но, честно говоря, я не забыла. Я первый раз слышу об этом. Неужели 150 лет? Здорово. А как фамилия этого теоретика? Пистолаци? Мы проходили в институте историю педагогики, но так, в общих чертах». Дальнейший разговор в таком духе неизбежно превратился бы в издевательство, и хотя глаза Ирины Дементьевны искрились весельем, Константину Семеновичу стало стыдно. «Нет, не пистолаци», — сказал он, садясь за свой стол. «Эльвира Петровна, вы слышали о том, что наша школа теперь опытная?» «Нет, первый раз слышу. Неужели? А вы знаете, это хорошо. Я как раз хочу поставить один эксперимент – вводить физкультуру для учителей». «Одну минутку». «Вы не согласны?» «Мысль интересная, но нам нужно сначала договориться о главном. Кто из нас будет руководить школой? Вы или я?» «Странная постановка вопроса». «Постановка вопроса вполне естественная. Я утвердил план строительства стадиона. Вы его отменили. Я просил юнатов посадить деревья. Вы отменили». Эльвира Петровна не привыкла обсуждать с директорами свои действия, а потому все остальное произошло быстро, хотя и несколько неожиданно. «Понимаю», – с явной угрозой сказала она. «Вас не устраивает моя кандидатура. Извольте, могу подать заявление об уходе». Чемпион Ленинграда ждала, что сейчас директор возьмет свои слова обратно, извинится, пообещает не вмешиваться в ее работу, начнет уговаривать ее не сердиться. Но все случилось иначе. Константин Семенович молча достал чистый лист бумаги, положил его перед учительницей, снял колпачок с вечной ручки и протянул ее со словами: «Пожалуйста, я не буду возражать». Эльвира Петровна знала и о таком методе укрощения незаменимых, но отступать было уже поздно. Покраснев, она схватила перо и, недолго думая, стала писать заявление об уходе по собственному желанию. Никто ее не остановил. Проводив взглядом кандидата педагогических наук, которая вышла из кабинета с гордо поднятой головой, Ирина Дементьевна повернулась к директору. «Ну и что же вы собираетесь делать с ее заявлением?» — спросила она, еще не веря тому, что произошло. «Отдам в приказ. Бухгалтерия произведет окончательный расчет», — ответил Константин Семенович, намереваясь наложить резолюцию, но задержался. «А разве вы хотите возражать?» «Если бы я возражала, то сделала бы это сразу. Я так и подумал». «Ну а если, допустим, что я возражаю?» — с лукавой улыбкой спросила она. «Тогда что?» «О, тогда бы я наконец понял, какой я осел». «Почему?» «Потому что не мог отличить медь от золота, настоящее от фальшивого», — с грустью ответил Константин Семенович, чем очень развеселил завуча. «Ну и ну, не ожидала!» — со смехом воскликнула она. «Это почти комплимент, но шутки в сторону». Переходя на серьезный тон, продолжала Ирина Дементьевна. «Ведь я вас предупреждала, Константин Семенович. Вы думаете, что она одна такая? Многие наши учителя мало чем от нее отличаются. Одна Маслова чего стоит. Работают они, правда, в несколько иной форме». Ирина Дементьевна ежедневно видела и все глубже понимала, чего добивается Константин Семенович от педагогов. Видела она и результаты такой демократической системы, как выражалась Ксения Федоровна в разговоре с ней. Случай с мастером спорта лишний раз подтверждал непримиримость нового директора к ежовым рукавицам. «Я знаю учителей», — проговорил он, наложив резолюцию и отодвигая заявление. «Значит, я все-таки была права, когда сказала, что их надо гнать из школы». «Нет? Но ведь вы только что это проделали». «Да, но у нас нет ни времени, ни средств, чтобы перевести ее в нашу веру. Я не считаю ее безнадежной, но звания и успехи, как мне кажется, очень ее испортили». «А Лизунову вы тоже не считаете безнадежной?» «Если бы она была помоложе и поумней», — подсказала завуч. «Да, и поумней», — вынужден был согласиться Константин Семенович. «Тогда она не была бы Лизуновой», — сказала Ирина Дементьевна и расхохоталась. Засмеялся и директор. Откинувшись в кресле, он погрозил ей пальцем. «Вы упорно хотите мне доказать, что есть люди безнадежные, с которыми не стоит и возиться. Ничего не выйдет, Ирина Дементьевна. Есть плохие воспитатели, а безнадежных людей нет. Если, конечно, они психически нормальны. Не спорю, что сила привычки – великая сила. Но привычки – дело наживное. Поставить людей в другие условия – и привычки начнут меняться вместе с поступками». Ирина Дементьевна слушала с интересом, но глаза при этом блестели насмешливо. Однако это не смущало Константина Семеновича. Слишком он был убежден в своей правоте. «Не уклоняйтесь, пожалуйста», – остановила она директора. «Мы говорим об учителях. Какие условия вы можете их поставить, чтобы они изменили свои привычки и убеждения? Я допускаю, что они на словах будут соглашаться, а на деле поступать по-старому. И как вы об этом узнаете?» «Дело не во мне. Дело в общешкольном коллективе. Ученики сами скажут учителю, если он будет действовать вразрез с общим стилем». «Где? Как? Когда?» «На комсомольском собрании». «Вы хотите разрешить комсомольцам критиковать учителей?» С удивлением спросила Ирина Дементьевна, но сейчас же на ее губах заиграла многозначительная улыбка. «Ну, знаете ли, у них и без того авторитет не очень высок. Вряд ли они будут в восторге». «Почему? Все равно же ученики между собой критикуют». «Но мало ли что между собой. А вы подумайте». В каком положении оказывается учитель, когда его критикуют между собой ученики? Они ему такое припишут, а он даже защищаться не может. Не лучше ли сказать все честно и прямо в глаза на собрании? Затем, почему комсомольцам на предприятиях можно критиковать своих руководителей, а школьникам нет? Что это за исключение? А знаете что? Горячо сказала Ирина Дементьевна. «Я согласна, Константин Семенович. Считаться с мелкими обидами, с мещанским самолюбием... Да ну их к черту, в конце концов. В самом деле, учительница не взлюбит мальчишку, травит его, а он не смей пикнуть. Критика еще никому не вредила, но сделать это надо осторожно, постепенно, от случая к случаю». «Безусловно». Удовлетворенно проговорил Константин Семенович и неторопливо спросил. «Скажите, пожалуйста, когда вы наказываете ученика, что вы при этом чувствуете?» «Ну, это смотря по тому, какого ученика, за что и как наказывать», — ответила завуч. «Конечно, никакого удовольствия я при этом не испытываю. Я правильно поняла ваш вопрос?» «Могу добавить, что действительно, некоторые учителя любят наказывать. Есть и такие. Мне всегда казалось, что учителей необходимо освободить от унизительного права и обязанности наказывать детей. Учитель должен воспитывать словами, сделать замечания, упрекнуть, остановить». «О, с веселым удивлением протянула Ирина Дементьевна. Это что-то совсем новое. Часто, очень часто наказывают не того, кого следует, и наказанный оказывается героем. Бывает, что этим правом злоупотребляют, и дети привыкают к наказаниям». «Я согласна, Константин Семенович, напрасно вы меня убеждаете. Но что делать? Как быть с дисциплиной?» «Сами дети должны следить за дисциплиной. Они сами будут наказывать нарушителей. И можете быть спокойны. Наказание будет всегда справедливым и действенным». «Вы имеете в виду школьный патруль?» «Да, в самое ближайшее время на педагогическом совете мы решим этот вопрос. Учителя, родители, служащие и, наконец, сами школьники в случае необходимости будут обращаться с заявлениями в школьный патруль. Нет, вероятно, к тому времени уже будет суд школьной чести. При суде будут организованы следственный и оперативный отделы для расследования поступающих заявлений и жалоб. Будет прокуратура и защитники. Все как в жизни». «Что ж, для детей это интересная игра». «Пускай игра. Взрослые тоже играют, как говорил Макаренко. Но через эту игру мы свяжем школу с жизнью, укрепим дисциплину и постепенно создадим для учителей условия. Условия, о которых мы начали говорить в начале». «Браво! Квадратура круга решена!» С удовольствием проговорила Ирина Дементьевна. «Все мои сомнения растаяли, как туман. И знаете, Константин Семенович, очень интересно так работать с перспективой». 54. В конце августа. Приближалось начало учебного года. Романтика новизны давно уже кончилась, и школа начинала дышать ровно, ритмично. К 9 утра собирались, и хотя все строилось на добровольных началах, К 9 утра собирались, и хотя все строилось на добровольных началах, боялись опоздать. В час обедали, а расходились по-разному, кто в 5, кто в 7, а то и в 9 вечера. Бригадиры сами устраивали перекур, то есть затевали для отдыха игры. Среди зачинателей или